Ты работаешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 5 июля 2017 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из разлива, да? Опа. Тут как рванул-то чат вообще. Мальцев, выходи. Я вышел. Я не успеваю просто даже увидеть, как он летит. Видим и слышим. Ура, я вижу и слышу. Так что все нормально. Уходим в подполье. Да. Ну, слава богу, не едем в Магадан, да? А уходим в подполье. Это, в общем-то, нормально. Как сегодня один наш товарищ получил письмо. Я говорю... А он житель Москвы, я говорю, раз, два, три, четыре, пять, начинаем мариновать, да, ну, видите, кто-то повестки получает, кто-то эти письма счастья по реновации получает, Мальцев из рюмочной, да, это вообще очень весело, вот про меня можно все что угодно было сказать, там на России 24 рассказали, какой я страшный алкоголик, я так сильно удивился, да, всегда выключай звук. Выключай звук, да. Вот. Все что угодно можно придумать, и, в общем-то, эфир он все стерпит, можно, но совершенно безумие, да. Причем, ну, во-первых, это неправда, да, вы же знаете, что я. Кстати, мы не отметили, когда 11-го, да, июня было 4 года в программе «Артподготовка». Мы даже и забыли. Ну, там все тюрьмы, ссылки и так далее. Поэтому, наверное, забыли. А вообще, представляешь, 4 года. И вот 4 года я перед вами каждый день, кроме выходных, и, наверное, ни разу никто не видел меня пьяным. Да? Но самое смешное даже не это. Самое смешное не то, что это вранье, а самое смешное, что в России это не кажется пороком. Пьянство, понимаешь? То есть, если они ничего не могут про меня сказать плохого, кроме того, что придумать, что я алкаш... Ну, слава богу, что я могу сказать. Срочно Дадина взяли. Так, ну, надо информацию проверить. И информация интересная, так что вы нам как-то ее дайте в большем объеме, чтобы мы могли, по крайней мере, туда адвокатов послать. Так... Так. Вячеслав, мы же понимаем, почему такие новости по ТВ-24. А я тоже понимаю, знаете, почему они? Не потому, что Мальцев страшный, это да. А потому, что там абсолютно непрофессиональные люди сидят. Ну, абсолютно. Вот они рассказывают, они настолько привыкли для дебилов что-то давать, что они уже не хотят переучиваться. Они вот выдают какую-то фигню для дебилов. И самое главное, что для дебилов это не срабатывает. Ну, то, что они показывают, ну, Мальцев алкаш. Да половина алкашей, половина дебилов в России алкаши, и чё? А говорит, ну да, бля, ну такой же. А еще они тебя называли земляным червяком. Это да, это я знаю. Помнишь, там табаки говорил Шерхан, а еще он называл вас земляным червяком. Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Демушкина на 17 июля. Ну, в общем-то, я не знаю, почему это. По какой причине Демушкин у них сидит, судья тоже сидит, и только в разных местах, да, ну, практически в тюрьме судья тоже сидит, потому что если он сделает какое-то неосторожное движение, он поменяется с Демушкиным местами, поэтому все сидят в тюрьме такой, да, одни сидят, другие их охраняют и при этом тоже сидят, такая Россия тюрьма, вот, и почему это сделали, я не знаю. А, ну, там какие-то, нужно больше информации по этому поводу. Но задержали Горского у Мосгорсуда, он туда пришел. Ну, в общем, так же, как меня хотели на мероприятии по аресту, домашнему аресту Марка задержать. Пригнали космонавтов, там, заки и так далее. А я взял и не пришел, потому что я знал, что меня там будут задерживать. Горского задержали... у Демушкина, да. Ну, туда поехал адвокат. Я думаю, он расскажет, что там происходит. И тоже нужно больше информации. Да, я хотел еще в дополнение зачитать одно замечательное стихотворение, которое написала... Вот тут пишет, извини, Шарию пригрозит друзьями из Парижа. А что пригрозить не надо? У нас есть очень серьезные ребята в Париже, чеченской национальности. Привет. Так что, я думаю, даже грозить не надо. Шарию. Я в одном месте в Париже не сидел, точно. Вот как раз по поводу судей, очень хорошо здесь в стихотворной форме одна подруга, соратница Марка, Ладана Груль, написала стихотворение и посвятила его Марку. Я его сейчас постараюсь зачитать в нормальной стихотворной форме. Стихотворение называется «Экстремизм миротворца». Какой экстремизм, ребятки? Вы что, в конец обалдели? Давно наступили на пятки вы Марку, но в этом деле все белыми нитками шито, нет больше идиотизма. Чем Маркин экстремист не изжито во власти склонность к садизму? Да, он призывал бороться, но мирно. На правду ли мита? Ведь нет у вас на уродца, похоже, ваша Фемида. Слепая публичная девка, режим публично обслужит. От флага осталась лишь древка, от моря богатств лужа. От Третьего Рима деревня со спившимся населением, гордясь рыболепством древним, испытывать умиление. Смерть Родины созерцая, она бьет в сердце ножом. От тучести полицая судью предостережем. Пусть помнит, не вечен покров царя, а борцы не изгои. Сажайте убийц и воров, а Марка оставьте в покое. Боятся закона гаранта все, рабский страх не изжит. Но Марку не стать эмигрантом, как многим такой не сбежит. Такому, как он, клянусь, страна может быть доверена. Сажайте чиновничью гнусь, свободу Марку Гальперину. Вот такое стихотворение. Да, свободу Марку Гальперину. И надеюсь, что наш привет горячий до него дойдет. Слава, слава, скажи честно, бухаешь? Честно скажу, не бухаю. А, наверное, стоит, как помнишь, это как Шолохов. Ну, это известная как бы история, сказал Сталину. Он говорит, что, товарищ Шолохов, пьете? Он говорит, пью, говорит. А как от такой жизни не запьешь, помнишь? Вот волонтеров Навального в Новосибирске задержали, вменяют неповиновение полиции. То есть даже тогда, когда полицию никто не видел, все равно это неповиновение. Такая вот резиновая статья сейчас административного законодательства, когда полицейские просто подходят, берут и говорят, вы нам не повиновались. Где, когда, вообще пофигу совершенно. Нам сообщили, помнишь, как в моем случае в рапорте написано, сообщили из штаба. Кто такой этот штаб? Нет, вообще, и почему он в суд не пришел, сказал, я тут вот полковник штаб. Такой вот. А вот тут еще одного активиста и, как его называют, лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева требует приговорить к 2,5 годам лишения свободы. Да, у нас там есть эта информация. Я так понимаю, что и ему, наверное, навешали бы больше, но там задействованы бывшие сотрудники ФСБ, которых хотят вообще пожизненно посадить. Я так понимаю, он заключил сделку со следствием и дал на них информацию. Вот. Ну, это я помню, он скачал тогда у этого Прокопенко, да, почту, электронную почту этот Прокопенко из администрации президента. Почему я знаю? Я, может, и не узнал, мне просто прислали, потому что там был про меня. Он там переговаривался с каким-то своим коллегой из администрации. Они все говорили про Мальцева, очень сильно удивлялись. Там это был, чтобы не соврать, 13-й, кажется, год. Или 14-й, может быть. Или 14-й январь. Январь 14-го года, да. То есть они еще не знали, кто такой Мальцев. А в следственных органах считают, что он специализировался на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников. В частности, это среди возможных потерпевших назывались пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и заместитель начальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. Угу. Вот я про это и говорю. Так, вот пишут, что половина россиян категорически осуждает сталинские репрессии. Ну, хорошо, хоть половина осуждает, да, ничего не понимают, что нынешние репрессии. Вот сейчас, там говорят, до сих пор Навальновский штаб окружен ментами, да, в Новосибирске, там что-то еще, каких-то захватывают этих активистов сегодня. Что это, не сталинские репрессии, что ли? Самый натуральный, ну, может быть, там хоть не расстреливают пока. И ключевое слово здесь пока, конечно. Ну там, вот, например, там Мальцев в Геленджике на даче Гундяева. Ну, не знаю, я бы, наверное, с Гундяевым никогда не стал бы на одной даче. Потому что, ну, я верующий человек. Я же понимаю, что всех, кто рядом, все черти схватят и в ад утащат. Помнишь, как когда террористов в Одессе вешали. Вообще, как поп подошел с крестом, а террорист сказал ему: отойди, поп. А то я сейчас тебя с собой в ад утащу. И тот так испугался и отскочил. Так вот, тут сейчас все поменялось, понимаешь? То есть тот, кто занимается политикой, он гораздо менее, так сказать, склонен к тому, чтобы с попами якшаться. Да не он тащит попов в ад, а попы тащат в ад. А вот я хотел еще добавить по поводу того, что россияне категорически осуждают сталинские репрессии. А вот в противовес этим россиянам Москалькова заявила такую вещь, что мемориальная доска Сталина в МГУА напоминает, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям. Okay. Это вот оказывается сталинская доска напоминает такая, да. То есть также можно положить по поводу террора там отрубленную голову Д'Антона, чтобы она тоже напоминала про репрессии или еще что-нибудь. Такие вот дела. А вот посмотри, в каких хоромах Мальцев живет. И в каких же хоромах Мальцев живет. Мальцев даже квартиры нет своей. Мальцев, если где-то живет, то все это снимает. Мальцев, ты лжец. Интересно, кого я обманул и в чем? Вот напиши мне, Виктор. Какой ты Виктор? Ты долбоеб. Репаблик сообщил о самоубийстве бенефициара кассовой реформы Владимира Щербакова в Лондоне. Да. Странная, конечно, ситуация. Вот этот Владимир Щербаков, я так понял, придумал вот эту кассовую реформу. Только два дня назад говорили, что эта система является здесь, ну, в России, я имею в виду, монопольной. Да. То есть эта система монопольная. Приносит какие-то космические деньги, выступали все в Думе. Причем интересно, что выступал Луговой. Как раз такой персонаж, который проходил по делу отравления полония. И тоже в Лондоне. И тот раз, и человек в Лондоне взял и повесился. То есть все нормально у него и с деньгами, и со всеми делами. Вдруг раз он и удавился. Странно как-то. Все это очень странно. В Псковской области опрокинулся автобус с паломниками. Да. И самое интересное, конечно, вот что... Ну, это неинтересно. 28 паломников ехали куда-то из подмосковного Орехово-Зуево. И, в общем, улетели в кювет. Значит, 28 человек их и плюс 2 водителя. Ну, данные не дают, сколько человек пострадали. А интересно то, что в прошлый раз, вот когда была авария в Татарстане, и приехал на место аварии такой пазик, похожий на автозак, с куполами. Где-то вот, где эта фотография его. Вот он такой. Вот, представляете, то есть такие автобусы с куполами теперь разъезжают. И теперь МЧС договорилась с РПЦ о том, что будут сотрудничать на взаимно выгодных условиях, что РПЦ будет просвещать в духовном плане работников МЧС. Да нет, да там главное это не это, не просвещение работников, а главное то, что они будут, так сказать, одним из, можно сказать, подразделений МЧС. То есть таким образом будут решать проблемы. То есть раз там что-то случается, они приезжают, ты, ну, тут петь, махать кадилами там и прочее, устраивать шмон, чтобы злые силы откинуть там. То есть МЧС надо что-то тушить, скоро вместо пожарных будут приезжать попы и будут там кадилами с вами махать, чтобы отогнать, так сказать, огненную силу. Сразу вспоминается анекдот, помнишь, такой еще в городке тоже он был, но это такой баян, в общем-то, он, наверное, 10 раз повторен, это когда диспетчер в аэропорту слушает эфир, и вдруг там кричит кто-то там: захожу на посадку, там все, электрика выключилась, гидравлика выключилась, там все там, вот только работает радиостанция. Он так: так, вижу вас, вижу, там, ну, открывает Талмуд, там свой, говорит, так, включите тот-тот, выключите тот-тот. Попробовал, попробовал. Там, включи тот-тот, выключи, попробовал, попробовал. Так, так, а вот теперь тогда, раз это не получается, у нас последнее средство. Повторяй за мной. Отче наш, сущий на небеси. Ну и так далее. Понимаешь? То есть, вот, наверное, они таким же образом будут эти чрезвычайные ситуации. Выходите из чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации по всей стране. Поэтому по всей стране должна толпа попов быть, которые будут там с кадилами решать все вопросы. А вот такая неприятная новость, что в Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с дрезиной. И местные власти сообщают, что никто из пассажиров, к счастью, не пострадал. Хотя в поезде находилось 465 пассажиров. А в дрезине сколько находилось? А вот про дрезину никакой информации нет. Самое главное, первая информация была, что не с дрезиной столкнулся, а что просто слетел с рельсов. Да. А теперь, оказывается, столкнулся с дрезиной, и она что, просто так ехала, да, то есть по тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута-Ленинград, помнишь, песенка такая была, у меня Заставская, кстати, эта песня была, то есть ее пели про «И на вышке маячит полупьяный чекист», это была песня на заставе, это, то есть не пограничная какая-то, но я имею в виду такую, которую в кулуарах пели, не, конечно, когда-то маршировали, там у солдата выходной пели, конечно, а вот в свободное от службы время. Так что вот про поезд Воркута-Ленинград почему-то. И тут вот тоже такой же попался. Из бизнес-центра Яндекса эвакуировали 3000 человек. Да, и говорят, что там что-то какая-то произошла. Загорелся, да, замыкание какое-то произошло, что-то там загорелось. Ты, кстати, проскакиваешь новости, потому что следующая новость была: детский санаторий закрыт в Ярославской области из-за массового отравления. И мы говорили, что летом будут очень серьезные, в общем-то, отравления. Причем здесь не говорится о количестве детей, просто там вспышка инфекции какой-то. Но само название, конечно, в Рыбинском районе санатория — «Черная речка». А «Черная речка» — и надо еще портрет Пушкина повесить, вообще будет классика. Ты говоришь, в каком отдыхал детском лагере? «Белые столбы». «Белые столбы». Хорошее тоже название. «Черная речка», «Белые столбы». Такое жизнеутверждающее. Да, и на весь лагерь был единственный туалет, вырытый в земле, и над ним возвышался маленький деревянный домик с дыркой, а внизу бездна. И самое страшное для всех пионеров — это было входить в этот туалет. Других вариантов не было. Ну да. На Турупе нашли украинских туристов через 2 недели поисков. Самое смешное, что их никто не нашел, они сами себя нашли. То есть якобы их искали МЧСники 2 недели, ну, наверное, уже попов пригласили, попы там молились все эти 2 недели. Они ушли на вулкан. С ними не было никакой связи, а вот 2 числа они вышли на связь и, в общем-то, нашлись сами и не нуждаются ни в медицинской помощи, ни в чем. Ну, то есть, может, они и не терялись вовсе. То есть они-то, наверное, не знали, что они потерялись. Они просто ходили на вулкан, там делали свои дела какие-то. А тут все очень сильно переволновались. Ну, слава богу, вот теперь заявили, что МЧСники их нашли. И поставили галочку. Нашли. Это очень здорово. Причем, если вот даже не трогаться с места, то мы же понимаем, что более 80% пропавших, они находятся. Более 80%. Так что, видишь, как эффективно можно работать, просто размахивая кадилом. То есть, можно просто набрать кучу попов, которые говорят, смотрите, какая высокая эффективность. А вот в Волгоградской области фермеры устроили перестрелку. Да, в Дубовском районе это все произошло. И поздно вечером, 4 июля, подозреваемый приехал на полевой стан недалеко от хутора Челюскинец и открыл огонь по жилому вагончику из ружья ИЖ-27. Да. А находившийся вагончики фермер также принялся отстреливаться из ружья ТОС-106. Да. То есть, таким образом можно выяснить, какое из оружий было эффективнее, ТОС-106 или ИЖ-27, потому что один получил ранение в лицо, вот я так понимаю, что тот, у которого был ИЖ-27. Да. Вот в Челябинской области застрелен один из лидеров криминального мира. Эту информацию Челябинск-74.ру подтвердили в полиции. То есть, а СМИ это озвучивают, что киллер застрелил смотрящего по копейску. Ну, какой-то мужчина на мотоцикле там или на скутере застрелил другого мужчину. И сколь угодно долго можно рассказывать, что это криминальные разборки и так далее. Я вполне это допускаю, что это криминальные разборки. И сейчас их будет все больше и больше. Потому что власть занимается только политическими вообще никем больше не занимаются. Полиции в России безумное количество, больше всех, больше, чем где бы то ни было в мире, даже уже больше, чем в Белоруссии на душу населения. Да? Количество убийств зашкаливает, количество насильственных преступлений зашкаливает, никто этим не занимается. Сотни, полки целые ментов занимаются Гальперинами, там, Горскими, Мальцевыми, Навальными, кем угодно. Вот даже для сравнения можно такую статистику привести, что население России это 147 миллионов человек, а население Японии 127 миллионов человек. При этом убийств за год в России 16 232, а в Японии всего 395. И при этом, что полицейских в нашей стране 684 104 человека, а полицейских в Японии всего 257 тысяч. Да, видишь как? Интересно, да? А по поводу еще одного задержанного, вот хотелось озвучить информацию, что ветеран Чечни, а также обвиняемый в нападении на полицейского на антикоррупционной акции 26 марта Станислав Зимовец, вот тут приводится маленькая выдержка из его судебного заседания, где он общался с прокурором. И прокурор... Да, надо сказать, что его задержали вообще ни за что. То есть рассказывают о том, что он там в кого-то кидал камнями. Кидал, не кидал, это уже дело третье. Нужно доказать не то, что человек кидал камнями, то, что он попал. Да. То, что он попал. Доказательств этому никаких нет. Да? Его задержали в СИЗО, в корпусе, который предназначен для лиц, совершивших преступления, которые наказываются пожизненным заключением. То есть в особых условиях не допускали 2 недели адвокатов и так далее. То есть выбивали показания. И вот прокурор к нему обращается с такой фразой: «Может, полицейские исполняли свою работу?» На что Зимовец ответил: «То есть избивали людей? Это их работа? Значит, я не такой стране служил». Ну да. Так, вот в Подмосковье женщина заподозрила свою бабушку в колдовстве и заколола ее вилкой. Видите, что продолжается охота на ведьм, и мы видим, что это больше и больше будет проявляться. Почему? Потому что, ну, народ штырит. Народ... Ищет виноватых. Да, виноватые, конечно, будут обязательно те, кто рядом. Пока, пока. Да, маленькое дополнение, но очень важное. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас появилось огромное количество каналов, которые дублируют трансляции с официального канала. И там появляется огромное количество зрителей, подписчиков. Но здесь непосредственно на канале официальной «Марподготовка», естественно, вы можете... непосредственно общаться с самим Вячеславом Вячеславовичем. Не перевести стол, это только может делать окунь. Да. В чате задавать вопросы и иметь прямой контакт. В остальных случаях вы смотрите запись. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Хорошо. Молдавия, Грузия, Украина просят Брюссель обсудить возможность их членства в Евросоюзе. Ну, в общем, правильное решение. И Молдавия тут, конечно, тоже на правильном пути. Представляешь, сейчас ситуация какая? Сейчас Молдавия, допустим, вместе с Грузией, с Украиной станут членами Евросоюза. Рано или поздно это произойдет. И у каждой есть такая потерянная, временно потерянная территория. У Молдавии Приднестровье, у Украины ДНР, ЛНР, у Грузии еще Украины и Крым. А у Грузии Осетия и Абхазия. То есть, вот представляешь, у этих будут паспорта Евросоюза, можно ездить куда угодно без всяких проблем, да, там в финансовом отношении все нормально, а у этих не будет, да. И то есть интересно вот посмотреть, какое будет движение. Вот сейчас Украина уже о евроинтеграции подписала документы. Я думаю, что движение в ДНР, в ЛНР будет очень сильное. То есть люди сейчас побегут, уже, наверное, побежали получать украинские загранпаспорта для того, чтобы можно было везде ездить без виз. Это очень важный момент. В Государственной Думе призвали страны СНГ объединиться в борьбе с терроризмом. И что, ранее глава российской делегации на переговорах по сирийскому регулированию в Астане Александр Лаврентьев заявил о том, что РФ обратилась к странам СНГ с вопросом о возможности направления контингента в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации. Да, то есть, видишь, вот по поводу борьбы с терроризмом совместной в странах СНГ, что подразумевает под борьбой с терроризмом? Это борьбу с теми режимами, которые в странах СНГ. Ну, здесь, в России, борьба с Путиным – это терроризм. В Таджикистане – борьба с их лидером. Да? В Казахстане – с Елбасы, да, борьба. Ну и так далее. Это вот это терроризм. А все остальное – это вроде как на задний план отходит. Поэтому борьба с терроризмом, именно к вот такой борьбе с терроризмом призывает, нужно понимать. И депутат Госдумы предложил разорвать дипломатические отношения с Польшей. Это Николай Харитонов от КПРФ. Это из-за памятников. И, в общем-то, я даже могу сказать, что это было бы неплохо, потому что в Польше тогда можно создать очень четкую базу и не бояться, что выдадут, да? Если разорвут дипломатические отношения, то уже железно никто из Польши не отдаст. А тут Калининградская область рядом, так что можно очень нормально работать, да? Я имею в виду, и вести антипутинскую деятельность. Так что он просто молодец, так и надо продолжать. Делегации РФ, ДНР и ЛНР покинули переговоры контактной группы в Минске. Это значит, что Киев занял неконструктивную позицию, по их мнению. Да, очень хорошо. Тут мне задают вопросы, чтобы я пояснил украинцам заявление американского дальнобоя. Кто такой вообще это американский дальнобой и он нужен мне, чтобы еще что-то пояснять. Вы его там спросите, пусть он вам пояснит этот дальнобой. Вы думаете, я смотрел заявление, мне кто-то сказал, что есть какой-то опездал, который там что-то несет какую-то пургу, и все. Вы еще думаете, я этих опездалов, что ли, слушаю? Да у меня на это время просто нет. Там шария какого-то или там какого-то дальнобоя. Нафиг они мне нужны, вы что? А вот в чате спрашивают у вас... Мальцев, с какого государства будете копировать систему налогообложения и чем бюджет собирать? Такого государства нет, во-первых, с которого стали бы копировать систему налогообложения. Во-вторых, мы вообще не хотим никаких налогов, да? Поскольку сейчас новая общественно-экономическая формация двигается, которая не должна предполагать феодальное собирание бабла, да, дани, не должна. А бюджет в России, ну, допустим, вот вы говорите про налоги, да? Вот сколько налогов, то есть доходная часть бюджета, ну, там что-то 300 миллиардов, самым невероятным образом, сейчас гораздо меньше, но в самые вот хорошие моменты 300 миллиардов долларов. Сколько ВВП России? Больше 3 триллионов, то есть больше, чем в 10 раз. Ну что, это много разница? Вот это вот за счет налогов много собирается, что ли? То есть одна национализация, одна просто национализация даст возможность уже собрать 1 триллион 700 миллиардов. Без всяких налогов. Вообще ни от кого ничего не надо, наоборот, на тебе. Налоги, это вообще как... Кто сказал из американских президентов, что неизбежны смерть и налоги, да? Ну, со смертью не знаю, хотя я думаю, что в ближайшем будущем кто-то подвергнет это сомнение. А налоги не неизбежны. Вот тут Василий Пупкин написал: «Слава слабак». И тут сильный такой Василий Пупкин, блядь, сидит где-то и пишет что-то такое, да? Интересный. Для того, чтобы принять такие решения, которые я принимаю, нужно иметь, как бы сказать, помягче, да? Стальные, в общем-то. Иногда даже, знаешь, звенят просто. Ну вот у нас тут есть замечательная соратница. Она у себя на страничке написала свое видение этого процесса. Вот в ответ на такие... комментарий в чате. Да, прочитай. Вот она пишет такую вещь. Зовут ее Оксана. По поводу отъезда В.В. Мальцева. Для меня удивительный факт, что это обсуждается в ключе правильно или неправильно. А что лучше, если бы он сел и перестал вести канал, группа людей, построившая нынешнюю политическую систему в стране и удерживающая власть, обладает неизмеримо более серьезными ресурсами, чем мы, не согласные с этой системой. Это существующая на сегодняшний день реальность, и ее надо принять как факт. Сидеть и ждать, когда за тобой придут, это позиция жертвы. Такая позиция априори проигрышная. Мальцев адекватно ответил на угрозы и продолжает осуществлять свою повестку. Он укрепляется как политический субъект, независимо от того, хочет этого кто-то или не хочет. Он остается, пусть небольшой, но, можно сказать, единственной альтернативой тому управляемому информационному потоку, который льется со всех СМИ в России и формирует общественное сознание. Ибо свободных СМИ в России нет. Мальцев не просто мудрый и харизматичный лидер, это лидер другого качественного уровня, лидер-катализатор. Вместо привычного нам «идите за мной, я приведу вас к светлому будущему», его посыл – самоорганизация. Он говорит правду простым и доходчивым языком, показывает ту картинку нашей жизни, которая совпадает с реальностью, в противоположность той красивой картинки, которую рисует российский телевизор. И люди пробуждаются. Меня он покорил, когда перед выборами в Думу в 2016 году собрал зал более 100 человек, сказал приветственные слова и отдал микрофон сторонникам. Это был ясный месседж. Главное здесь вы, а не я, только вы сами можете что-то изменить. Теперь по поводу ярлыков. Часто слышу фразу «Мальцев националист». Во-первых, прежде чем в ругательном тоне применять это слово, нужно сначала договориться, что мы под этим подразумеваем. Предполагаю, что на выработку общего понимания этого слова, выработку уйдут годы. Во-вторых, буду признательна, если кто-нибудь приведет какие-либо высказывания или действия, на основании которых его можно назвать националистом. Поэтому аккуратнее на поворотах. Мальцев сам по себе, адрес его студии, номер телефона, адрес электронной почты, чат на канале «Артподготовка», в конце концов, это публичная информация. Любой человек мог, понятно, что до его отъезда, приехать на эфир, позвонить, написать ему с тем, чтобы пригласить на акции, присоединиться, внести какие-то предложения. Он открыт для контактов, и я в этом лично много раз убеждалась. Вас очень не хватает, Вячеслав Вячеславович, но лучше уж так, зато на воле. Это вот пишет соратница и... Спасибо, Оксана. Да, вот тут пишут, Альбац в особом мнении сказал, что с этого дня политика Мальцева больше не существует. Что я могу сказать? А до этого дня для нее существовал политик Мальцев? Для нее не существовал. И наоборот, я могу сказать, что с этого дня, раз она об этом говорит, значит, существует. Да? То есть, видишь, такой выворот мозга определенный. Ну да, она меня не любит. За что не любит, я не знаю, но догадываюсь, в общем-то. Поэтому я не думаю, что это личная такая вот... Ну, не буду говорить дальше. А то будет не любить еще больше. Зачем мне это нужно? Переговоры в Астане. Определены границы двух зон деэскалации в Сирии. Так. Это на этих переговорах... Нет, про делегации Российской Федерации, ДНР и ЛНР. Да, сказали. В контактной группе покинули переговоры. И вот так же не сложились переговоры в Астане. Да, вот нам рассказали, что определены границы двух зон деэскалации в Сирии. Чтобы они были определены, нужно подписать документы, да? А как ты думаешь, сколько документов было подписано? Нисколько. Да, ладно. Значит, да, ничего. И причем вот это вот вначале такие победные, что там какие-то две границы определили, да? Победные реляции пришли оттуда из Астаны. А потом вдруг заявили, что как-то вот не удалось договориться. Это вот последние новости. То есть вначале все удалось, а потом вдруг все не удалось. И вот этот вот Лаврентьев заявил, что российская военная полиция в Сирии получит только легкое вооружение. То есть только пулеметы, автоматы. Так что не волнуйтесь, много не настреляют. Зондеркоманды много не настреляют. А вот российская военная полиция в Сирии получит только легкое вооружение. Это слова спецпредставителя президента РФ по Сирии. Да. Вот такие вот, видишь, я уже сказал, что легкое вооружение получит. И это на обед, да? А на десерт сирийцам Хэ, да, и не просто Хэ, а Хэ-101. Ну, то есть ракеты крылатые. Почему? Потому что, представляете, идут переговоры в Астане. И что происходит? Во время переговоров, на которых нужно договориться. Во время этих переговоров Саратова поднимают Ту-95 с Энгельса и стреляют ракетами. Показывают это по всем каналам, как замечательно выстрелили. Кстати, не замечательно, я вообще ничего не понял, потому что ракеты вылетели или не полетели. Они как свободно падающие бомбы, раскачиваясь, ушли вниз. Вы можете посмотреть на все, как-то это выглядело весьма странно, если так уж по-честному. Это вот эти ракеты Х-101? Да, Х-101. а не икс. Хресту один, это вот прям нормально, так они называются. То есть вот в Астане, так сказать, предложили всем Хэ, 101. И ведь так классно ударили по террористам, что вообще все нормально. И мы видим, что Россия продвигает в Сирии дистанционную войну. То есть старается как-то вот дистанционно наносить удары, да, и вот не принимать участие в сухопутных операциях, ну, по крайней мере, серьезное участие не принимать. Ну, я не думаю, что это получится так до конца. То есть, если Путин желает победить, а он, возможно, желает победить, ну, потому что у него в голове это не все в порядке, нормальный человек понимает, что победить нельзя там. Ну, как можно победить на Ближнем Востоке? И кого можно победить? Поэтому я думаю, тут такое дело, что все равно, в общем-то, дистанционно ничего не получается. Вот Израиль тоже дистанционно воюет, да, и Сирия сбила израильский беспилотник. В общем, ура, наверное, кричали, и слава российским ПВО. Ну, наконец, сбили один беспилотник, который, кстати, выстрелил, я так понимаю, что после того, как он уже отстрелялся, его прибили, этот беспилотник. И много интересного по этому поводу написано, что вот российские СМИ пишут, Аль-Каида бросается в атаку после удара ВВС Израиля по армии Сирии, но боевики несут потери, отступают, то есть там что-то разные, не российские, это не, да, это РУС, весна, вот как. Израильский беспилотник нанес новый ракетный удар по Сирии и так далее. И самое главное, что вот контактная группа заявила, что сирийская армия захватила арсенал израильского оружия на Голанах. То есть там какие-то почему-то на фотографии изображены АГСы российского производства. Ну, может, у Израиля АГС-17, не знаю. А вот Катар ответил на ультиматум арабских стран. В Дохе по-прежнему считают требования соседей нереалистичными и невыполнимыми. Владимир Авраменко. Мальцев так и сдохнет за границей, и твою галочку на гроб тебе повесят, клоун. Владимир Авраменко. Вот я могу что тебе сказать. Вот ты можешь все что угодно говорить, только не желай мне смерти. Это я тебе серьезно говорю. Потому что завтра уже попросишь у меня прощения. А не попросишь, то галочку эту будешь долго помнить. Я тебе гарантирую. Вот Саудовская Аравия ответит на ультиматум арабских стран. Да, Катар, а не Саудовская Аравия. Катар ответил на ультиматум арабских стран и сказал, пошли вы нафиг. А в чем ультиматум состоял? В том, что, как мы говорили, не дружить с Ираном. Но первое не это, отключить Аль-Джазиру. Первое. И помнишь, когда мы говорили, что наехали все на Катар, я сказал, что первое потребует Аль-Джазиру похоронить. Так оно и вышло. Ну, сказали, нет, Аль-Джазиру не будут отключать, с Ираном будут дружить, и, в общем-то, и турецкую военную базу не будут закрывать. Это были требования арабских стран, значит, в общем-то, не сложилось, как говорится. США заявили, что запуск КНДР ракеты дальнего радиуса – это новая угроза миру. Да. Да, насчет угрозы миру я не знаю. Мы говорили вчера, что специалисты только могут понять, куда эта ракета летит. И вот американские специалисты уже ответили. Оказывается, она может долететь до Аляски. То есть ударить по Аляске может, и, в общем-то, это достаточно далеко. То есть весь Дальний Восток и вся Сибирь до Урала фактически, да, а то и там сюда ближе, может быть, до Оренбурга, находится под обстрелом. Если у этого толстого в голове что-то там сработает не так, или ракета может не так сработать, куда она улетит, фиг ее знает. Интересно. США требуют провести закрытую встречу СБ ООН по поводу пуска ракеты КНДР. Вот. Это, то есть, Совбез ООН. Да, я понимаю. То есть, я думаю, что будет предложен какой-то жесткий план на этой закрытой встрече. Но мы все равно об этом узнаем. Потому что любой жесткий план, он потом миллион раз изменяется. И в виде какой-то совместной там декларации выходит. Да? Поэтому посмотрим. там шил в мешке не утаишь. Как бы они ни закрывали, мы будем знать совершенно четко, о чем там говорили, самое главное, какие решения приняли. А вот Тиллерсон заявил, что США хотят принять еще более жесткие меры по отношению к НДР. Более жесткие меры – это только война. И, в общем-то, она была неизбежна, если был 3 авианосца, да, но они ушли. Значит, они не хотят более жестких мер. Значит, ну, как-то включили заднюю. Ну, и правильно сделали, кстати. И, кстати, правильно сделали. Путин подписал указ о культурном обмене с Японией в 2018 году. Я так понимаю, что культурный обмен будет заключаться в том, что японцы отдадут нам все матрешки наши, которые они накупили, балалайки, матрешки там и так далее. А Путин отдаст им острова, и Турубку, Нашир, Шикотан, Хабамай и так далее. Ну, вернее, он их уже отдал. И, конечно, 2018 год не должен состояться с Путиным. Потому что это будет полная фигня. Пока еще у нас есть возможность, пока, ключевое слово, сохранить многие территории, те, которые отдадут и уже отдали Китаю, относительно которых договорились с японцами и так далее. То есть у нас есть реальная возможность все это сохранить или использовать более рационально, как мы говорили. В Берлине подтвердили трехстороннюю встречу по Украине между Меркель, Путиным и Макроном на полях саммита G20. Угу. Да, я так понимаю, что будет, конечно, как вот тут написали, там какая-то встреча на полях, то есть завтрак, да, и этот завтрак, в общем-то, это то, что Кремль демонстрирует как небывалый прорыв. Да. И вот рассказали, что ждут от встречи Путина и Трампа, значит, что и так это красиво было такое. Что Кремль ждет от встречи Путина и Трампа? Ну, люди не стали читать, они прошли, потому что, ну, что им особо не интересно, ну, что-то там напишут, да. А я прочитал. Первая встреча, первое знакомство двух президентов. Вот, наверное, главное в этой встрече. То есть ничего не ждут. Ничего не ждут, понимаешь? То есть официально Песков говорит, не ждем ничего. Слава богу, если не пошлют открытым текстом. Думаю, что пошлют открытым текстом. Это к тому, что когда там победные реляции были, вот они подписались встретиться. Да никто не подписался, и никто не будет реально встречаться. То есть там будет какое-то такое. Ну вот тут Андрей Смит пишет, что канал Павел Дальнобой, вот то, что американский дальнобой, это сегодня выпустил видео. Хочет вам задать несколько вопросов. Да пошел он! Не надо мне даже говорить про это. Макрон опустился под воду на атомной подводной лодке. Тут вот мне, Мать, скажи, какие будут отношения с Украиной после 5.11.17? Не знаю. Это будет зависеть от украинцев. Вот я был абсолютно уверен, что будут братские отношения. Абсолютно был уверен, что будут братские отношения с Украиной. Но это же не от одной стороны зависит. Это же от двух сторон братские отношения зависят, правильно? Ну, так что да, с нашей стороны, вот с моей стороны, с моих соратников стороны, нет никаких вообще вопросов. То есть мы придерживаемся того же самого. Что придерживаемся до этого? Того, что мы братские народы и что будем жить в едином там Евросоюзе, обновленном, или как он там будет называться, все вместе, да? Все будет зависеть от Украины. Ну, Макрон, да, играет в Путина. Да, самым натуральным образом, вот в подводную лодку полез, все, конечно, хорошо, там атомная подводная лодка и так далее, если бы это уже не было так похоже на Вову, да, он, ну, более такой серьезный человек с более развитым потенциалом, Макрон, да, такой, более интересный, перспективный, ну, что он лазит в эти подводные лодки? Но если он лазит в них, ну не надо это так публично делать, как Вова там. Слава богу, еще форму это не надел там. Сейчас, если еще со стерхами полетит, то вообще будет атас. Вот по поводу Питера хотел напомнить. Пишут, еще напоминают в чате, что в Питере согласовали митинг на 9 число в парке Удельный. С 12 дня по 5 часов вечера. Митинг против полицейского произвола по отношению ко всем несогласным с этим режимом. Мальцев, избегаешь темы плоской земли, к чему бы, ну, я не знаю. Вы знаете, я на самую большую высоту со своим товарищем поднимался одним, да, на 16 километров. И вот с этой высоты очевидно совершенно, что земля круглая. Что хотите, можно придумать, что она там впуклая, выпуклая, какая угодно. Но есть определенная высота, да, там, ну, наверное, после 15 километров, где темное небо, черное фактически, да, и земля уже имеет изгиб, и ты это видишь, прям вот визуально наблюдаешь. Поэтому уж я верю глазам своим, кроме всего прочего, я знаю, что такое маятник Фуко, да, и как он работает, и как при помощи его еще древние доказали, ну не древние, по крайней мере, сколько, 300 лет назад, да, было 400, там доказано, что земля круглая. Погуглите, когда маятник Фуко появился, а то... Да, но по поводу акции еще тогда я дополню. Да, извини, я перебил. Да, нет, то, что не только в Питере, но и в Чебоксарах тоже согласовали акцию, тот же митинг по той же теме. Так что заходите на ресурсы в Фейсбуке, ВКонтакте, «Артподготовка революции», там есть вся необходимая информация по этому поводу. И еще в Москве соратники собираются сделать акцию под названием «Окупай Манежка». Это будет проходить в субботу. Сейчас я уточню время, когда это будет проходить. Но опять же, заходите на ресурс «Новая оппозиция», официальная группа, и там есть вся необходимая информация, в какое время, то есть люди будут находиться непосредственно на Манежной площади, те, кто готов ответить на любые вопросы, связанные с тем, как нам дальше строить, как людям строить отношения с властью, которая сейчас уже потеряла любые грани, любые границы вообще доступного, возможного, нарушила вообще все возможные наши основные законы страны, там, в частности Конституцию, и там будет проходить круглосуточное, пока что вот это будет суббота на воскресенье, такое мероприятие, то есть там будут активисты, которые готовы будут пообщаться со всеми желающими, рассказать, объяснить и на своих, так сказать, примерах рассказать, что мы можем сделать в данной ситуации. Марк еще давно обсуждал со мной эту акцию. Очень давно. И мы все ее откладывали. То там одна дата была, потом в конце концов 12 июня. И вот решили, Марк сказал, что если 12 у нас всех не сластают, то после 12 сразу и начнем. Ну, вы знаете, 12 у нас всех сластали. И причем интересно, мне очень нравится, как пишут по поводу, там сейчас много писали по поводу меня. Я вот, Андрюша, свидетель не читаю, но иногда какие-то выдержки там смотрю. И мне больше всего нравится, что был задержан и отпущен. Это когда же я был отпущен-то? Я когда задерживаюсь, тогда сижу по 15-10 суток, что-то меня никто не отпускает. А мне очень понравилось, что доставлен там в РУВД и потом отпущен. Фига себе. Это один раз было, и то не про это написано, да? То есть это потому что полицейские там порядочные и отказались писать, что я там им какое-то неповиновение оказывал. Это было один раз. И не на акции, а когда вытащили из дома в Лохино. Да, вот время я уточняю, что акция будет проводиться, начиная с субботы, 8 июля, в 13 часов, и будет оканчиваться в воскресенье в 15 часов дня. И в частности она совпадет с открытым микрофоном, который всегда увенчивает прогулки свободных людей. Да. И вот Ангела Меркель заявила о том, что мировой порядок трансформировался. Ну, ты же, видишь, заметил, бабанька, из-за усиления отдельных стран. Да не из-за усиления отдельных стран он трансформировался, а из-за того, что информационная эпоха развивается. А в информационную эпоху как и в любую другую общественно-экономическую формацию новую, прогрессируют те, кто более динамично развивается. Ну так мир устроен, и никуда не денешь. Кто сейчас более всех динамично развивается? Ну, конечно, Китай и Индия. Ну, безусловно, народу полно. Когда, это мы говорили, что является основным средством производства в информационном мире? Да? Ну, это гаджет. Вот представь, сколько гаджетов в Китае и в Индии. То есть, просто зашкаливает. И информационный мир, он продуцирует сам себя. Чем больше людей, ну, пока не создан искусственный интеллект, ну, гаджету нужен какой-то мозг, да, человеческий. И вот представь, есть там, грубо говоря, Россия, где там 140, как они там, 9, да, рисуют, на самом деле гораздо меньше, миллионов, ну, пусть так. И есть Индия и Китай, где по 1,5 миллиарда, то есть как минимум в 10 раз больше. А обеспеченность всякими гаджетами, и плюс еще, нужно отметить, пока там основная часть населения это молодые люди, а здесь это старики, которым уже гаджеты эти не нужны, и они не могут ничего продуцировать при помощи этого. Поэтому, конечно, там движение бешеное, совершенно космическое, оно будет продолжаться. А Ангела Меркель в этом отношении права, но она не нашла причину. И сразу же заявила о том, что вот эти страны, значит, мировой порядок трансформировался из-за усиления отдельных стран и нежелания США выполнять взятые на себя обязательства. Причем здесь США? Ну, вот там в изменении мирового порядка роль США это одна фиг десятая, понимаете? Ну, так это получается. И там Путин со своим там многополярным миром, это такая фигня все. Сейчас пока нет искусственного интеллекта, основное это бошки. Там их больше, этих голов, понимаете, больше, они моложе. Поэтому это будет двигаться гораздо быстрее. Единственный способ как-то баланс установить, да, это создать искусственный интеллект. Все, другого пути нет. Если вдруг окажется, что он будет создан не в течение 6 лет, а в течение 16, ну, я как в том еврейском анекдоте, я извиняюсь, да. Вот, поэтому странно, мне очень это показалось странным. Но мне совершенно не показалось странным, что премьер-министр Индии прибыл в Израиль. И с чем он прибыл в Израиль? Что попросит премьер-министр в Израиле? Технологии. Технологии, конечно. Конечно, умница. То есть, все. Он, почему он не в Америку поехал? Ну, потому что слив идет. Зачем? Не нужны эти. Ни в Германии не нужна, ни Америка. Даже Япония им не нужна. Зачем? Им нужен кто-то, кто имеет те же самые технологии, но не имеет тех же самых амбиций. У них своих амбиций навалом, но технологии нужны. Они что хочешь, расскажут евреям, скажут, как они их любят, скажут, что они там самые главные. Там. Потому что хитрее индусов нет никого на земле. И почему они не просят этого у Путина? Это потому, что у Путина этого нет. Понимаешь? То есть Путин пытается им там всуропить какие-то самолеты, они видят, что это каменный век. Им нужны другие технологии. А он пытается усидеть на двух стульях, выбирая из двух вот таких монстров, да, Китая и Индии. Конечно, нужно было выбрать Индию. И, конечно, нужно было привязывать их к себе, а не Китай. Того дракона, который того и гляди сожрет, но половину от тебя откусит совершенно точно. Уже? Уже, да. Понимаешь? Ну, может быть, это Вове как раз так и нужно. Индия – естественный противник Китая. И надо было дружить с Индией, с Японией, Индией и так далее. И ни в коем случае не дать возможности Израилю решить вопрос технологический с Индией. Ни в коем случае. Понимаешь? То есть нужно было туда влазить, вот, если были мозги. Но мозгов нет, поэтому нет технологий. И поэтому, естественно, но это делают другие. Единственное, что он может предложить Индии, это подписать контракт на поставку очередных С-400. Конечно, Индия скажет, безусловно, давайте С-400 и покажет потом комбинацию из трех пальцев, потому что нафиг им эти С-400. Но если они берут в Израиле технологии, они возьмут и системы ПВО, которые гораздо лучше. Ну, гораздо лучше, что там греха таить. В Сирии мы же видим, что происходит. То есть в Сирии никто не остановил, ни одна российская система ПВО не остановила ни одного удара. О чем речь тогда идет? А в Израиле умудряются снаряды сбивать. Да, ну снаряды и трубы какие-то эти канализационные, которые запускают. Так что, я думаю, нужно было влазить в эти, во все процессы не с грязными ногами, не с бомбами, с ракетами, да, а именно как участники какого-то высокого технологического процесса, такого, связанного с какими-то, там, я не знаю, запредельными технологиями. Но, видишь, что ты мелешь, ты же понимаешь, что ты поехавший уже все. Вот видишь, как люди рассматривают вот эти вещи, которые совершенно элементарные, они рассматривают как бред некий, да? А почему? Потому что это вот путинский, это вот как раз путинские бредни про нефть, газ, про всякую фигню, что это вот навсегда здесь. Вот это рабство навсегда, да, вот это бедность навсегда, болезни вот эти навсегда. Понимаешь? Вот это вот все, весь этот ужас, который несет путинский режим и старая общественно-экономическая формация, весь этот ужас навсегда. А если кто-то из этого ужаса пытается вырваться и видит пути, причем реальные пути, видит реальные дороги, то он несет бред, потому что это слепые люди. Вот это слепой человек. Это даже не тролль, это абсолютно слепой. Даже не слепой, помнишь, как это? В том анекдоте про дедушку, которого... Помнишь? Ну, я рассказывал, это же Баян. Я в советский период, Марья Ивановна, учительница к ней подходит, мальчик, говорит: Марья Ивановна, у меня вот дедушка, значит, он ослеп, оглох, а он живет в Швейцарии. И вот он написал нам письмо, там: дорогой Ваня, я не знаю, что делать, у меня здесь никого нет, я тут один в Швейцарии, у меня здесь есть часовой завод, типография, там какая-то фабрика, там то-то, то-то, а за мной некому ухаживать, там какие-то сиделки ухаживают, но нет там тепла родного и так далее. И он говорит: вот что нам, Марья Ивановна, делать с дедушкой? Он говорит: Ваня, ты напиши дедушке, что продал фабрику типографии, все свое имущество, фонд мира, отдал все деньги, приехал к нам в Советский Союз и жил с вами в вашей квартире, и чтобы было тепло, родных и так далее. Он говорит: да не, Марья Ивановна, вы меня неправильно поняли. Дедушка ослеп, оглох, но не охуел. Понимаешь, вот этот человек, может, он не ослеп, не оглох, но он охуел абсолютно, вот этот, который написал. Маленькое дополнение. Я в чате напоминаю, в Саратове 9 июля тоже пройдет митинг, посвященный той же теме против полицейского произвола. И состоится он в 15:00, вот напоминает Елена. Вячеслав Вальнов вам сможет помочь с обращением для Порошенко? А какое? Мне не нужно никакого обращения, с Вальновым я с удовольствием пообщаюсь. С удовольствием, он всегда общение с ним, и вообще какие-то его вещи, которые он запускает в интернете, они вызывают у меня прилив бодрости колоссальный такой, я не знаю, то есть он, помимо очень много пранкеров, различных блогеров, да, которые какие-то вещи говорят, может быть, смешные, может быть, умные и так далее, но есть некая категория, которая заряжает тебя энергией, это вот как раз Вальнов. Когда он звонит в ФСБ и спрашивает, когда будут взрывать. Ну, это же вообще, это, конечно, высший пилотаж. Вот продолжение китайской темы. Китайский индустриальный парк планируется построить в Подмосковье. Да, видишь, вот в Подмосковье планируют построить парк китайцев, для китайцев, да, и с китайцами, да, и так далее. Да, да, то есть это вообще фишка. И все это будет в Подмосковье, да, прелестно. То есть такая реновация. Заменят этих на китайцев. Такая реновация. Суд в Индии разрешил оставить холодильники впавшего в глубокую медитацию гуру. Да, видишь, вот прекрасно. То есть там какой-то гуру в 2014 году задвинулся во время медитации. Ашутоша Махараджа. Вот как его зовут. Ашутош Махарадж. Да, вот Махарадж, Ашутош Махарадж, короче, задвинулся. Его посадили в холодильник и говорят, он медитирует. Ну, суд требовал отключить холодильник, то есть обычно требуют отключить систему, там какие-то жизнеобеспечения, да, а суд требует отключить холодильник. Ну, вот высший суд все-таки принял решение, значит, не отключать холодильник. Да, но обязательно, что тело должно было, будет регулярно осматриваться врачами из местного медицинского центра. При таком условии. Да, тогда не будут отключать холодильник. Очень смешно. Видишь, в Индии даже там свои технологии стали относительно всех традиционных вещей. То есть, видишь, уже приспособили холодильник, завтра к йогу какому-нибудь или к шиваиту, который курит анашу, приспособит компьютер, да, там еще что-нибудь будет. Там, я думаю, что медитативные практики скоро тоже будут при помощи вот этой фигни, одел там на голову, что-то куда-то подключился и ушел в нирвану. Вот так будет, ты увидишь. И сейчас скажут, опять Мальцев там сочиняет. Вы увидите, вот Индия будет впереди планеты всей, будут шлемы одевать на башку, какие-то там йоги такие сухие, и медитировать будут там в миры разные уходить. Поэтому... А вот в России совершенно другая ситуация. Почтальону из тюменского села, пожаловавшийся Путину на зарплату, предложили уволиться. Ну, еще, конечно, вот. Она говорит, мне позвонили, сказали, что нужно было сначала обратиться к ним, написать заявление, а потом, если бы разрешили, то задавать Путину вопрос. А вопрос был простой, как можно прожить на 3000, сколько там, 600 рублей. Да. А с надбавками получается 3900. С надбавками. И причем в этой почте... Вот Анура Садыкова, она из села Равнец. Вот Анура Садыкова получает Садыкова 3600 рублей с надбавками 3900, а в почте в этой, как в том анекдоте с почты, да, сказали, что если бы она работала полный день, то она получала бы очень хорошо, она получала бы 8000 рублей. Вопрос такой у почтальона, как рабочий день формируется, развел почту и свободен. В советский период не было пол почтальонной ставки. Не было такого. То есть почтальон же все идет там, отнесла, сколько писем не было, одно отнесла, все. А у них, мало того, они сейчас включили понятие полставки, да, там, так они еще и сама ставка 8 тысяч. Сама ставка-то 8 тысяч. Это вот, и говорят, что это, как они сказали на почте России, что это достойное. Оплата. Представляешь, достойная оплата. Надо, только надо учитывать, что еще она... Да, не достойная. Достойная оплата. Да, им сказать, это достойная оплата для вас недостойных рабов, да? Пояснилось, что она покупает булку хлеба и питается ей целую неделю. Да, ты расскажи, вот это ты же прочитал все, да. Что она пишет. При этом из этих денег, которые у нее остаются на руках, 3900, она оплачивает воду, коммуналку, электроэнергию, всевозможные отчисления за эти коммунальные услуги. И денег у нее остается, ну, меньше 1000 рублей. И вот она на эти деньги пытается как-то прожить, прокормиться. А все остальное, ну, что она не может купить, она выращивает на своем огороде. И при этом, вот когда она решила обратиться к президенту с вопросом, почему она в таких условиях живет, ее, значит, пожурили, сказали, ты знаешь, нельзя с такими вопросами обращаться, ты лучше сразу увольняйся, что если тебе не нравится такой вариант, мы найдем еще кого-нибудь на твое место без проблем. Пишет в... Ой, куда-то убежал. А вот в Госдуме внесен законопроект о прописке бездомных. Представляешь, а ты знаешь, где будут прописываться бездомные по этому законопроекту? Опять же, они предлагают, что это будут адреса организации спецобслуживания. Это будут социалки адреса или муниципалитета. То есть, или вот можно будет прописаться в префектуре. Там, допустим, если бомжик находится там где-то в Москве, он приходит в ближайшую префектуру и там прописывается. А вот представляешь, если, как говорят, бомжей у нас 5 миллионов. Все бомжи. Как нужно сделать революцию над бомжам? Прописаться во всех администрациях, а потом прийти и потребовать свое жилье. Здесь сказать, слышь, давайте выселяйте, я тут прописан, где я тут буду спать, там, пока вы тут работаете, ну вас нафиг выходите. Собственно, это очень хороший вариант. Ну, очень интересно то, что они придумали. То есть они хотят таким образом, наверное, потом еще на них какой-то налог ввести. Да, причем же по различным оценкам, как пишут, что в России насчитывается от 3 до 5 миллионов. 5 миллионов. 5? Более 5 миллионов. И я не знаю, какие различные. А раньше считалось 6 миллионов. У нас все по 6. У нас 6 миллионов наркоманов, 6 миллионов бомжей, 6 миллионов алкоголиков и так далее. На самом деле всех больше. Всех больше, но принято считать всех по 6, потому что так удобнее. Понимаешь? То есть вот маргиналов так считать удобнее. И я думаю, что вот этот вопрос относительно прописки бездомных, если бы задали в начале 90-х, когда Ельцин там выступал об отмене прописки, когда отменили прописку навеки вечные, да, то интересно, что бы тогда было сказано. Если бы им показали, сказать, а вот 17-й год в Госдуму внесен законопроект о прописке бездомных. Какая нафиг прописка, ребята? У нас прописка отменена. Вот тут подсказывают в чате. Вот. В США бомжей еще больше. Ну, в США, во-первых, и людей больше. Начнем с этого. Во-вторых, в США в большинстве регионов гораздо теплее, чем в России. И я так понимаю, что бомжи, ну, это социально очень страшное явление, но многие бродяги от природы. И мы не против бродяг. Мы против скотского отношения к бродягам. В чате человек, вот Джером Смит, пишет, что на канале Вячеслав Мальцев сейчас смотрит эту трансляцию более 2000 человек. Да. И я вот призываю этих 2000 человек все-таки смотреть трансляцию непосредственно на официальном канале Вячеслава Мальцева, который называется латинскими большими буквами «Артподготовка». Потому что, соответственно, это поднимает очень сильно канал в чатах YouTube и в рейтингах просмотров. Соответственно, чем больше будет просмотров на официальном канале, тем больше людей смогут узнать о том, что происходит у нас сейчас в стране. Смотри, сколько троллей-то появилось, представляешь? Очень много вообще просто. Безумное количество. Представляешь, как злятся все эти суки от того, что не успели меня сластать. Да. Вот россияне стали 3 раза чаще экономить на своем здоровье. И доля тех... Да, еще по поводу, вот там пишут цифры всякие. Я почему рекомендую всем смотреть нашу программу в онлайне на артподготовке, ни на каких других. Во-первых, мне часто задают вопрос, почему вы не читаете чат. Я читаю чат и читаю чат на артподготовке, но я не читаю на зеркалах, я не могу этого делать, потому что как бы, ну, я же не телепат. Поэтому пишите сюда, когда вы подписываетесь на артподготовку, вы поднимаете наш рейтинг, то есть мы поднимаемся в топах, поэтому подписывайтесь именно на канал «Артподготовка», а не на «Зеркала». Давай. Да, и вот то, что доля россиян вынужденных сократить расходы на медицинские услуги и на лекарства выросла за год почти в 3 раза, то есть с 6% до 16%. И об этом свидетельствует результат исследования холдинга «Рамир». Да, видишь, в 3 раза стали меньше болеть, да? Нет? Наверное, стали больше болеть. В 3 раза стали меньше лечиться. Ну, не знаю. То есть, тратить меньше стали. Да, потому что нечего тратить-то стало. Да. Что можно было бы тратить? Если было что тратить, люди бы с удовольствием и лечились бы, и покупали себе более здоровую, полезную и хорошую пищу. И могли бы себе позволить то, что могут себе позволить большинство людей в Европе и во всем мире. Ну, потому что там есть средства, которые заложены для лечения. А у нас эти средства разворовывают. Вот Медведев, например, рассказал, что даже ручки воруют в правительстве, а поэтому там карандаши. Когда заседание правительства проходит, там карандаши, там нет ручек, потому что ручки воруют. Об этом рассказал Шохин, что ему это сказал Медведев. Я думаю, Шохину нагорит, как тому тверскому губернатору, который фотографию червя выложил, помнишь? Вот, и ему здорово нагорело. Так что... Да, вот нам Костя Зелимин напоминает, что сегодня же дата знаменательная, 5 число. И мы хотели в конце сказать. Ну ладно, 5, да, раз уж сказали, да, сегодня 5 число, осталось 122 дня. То есть такое вот очень важное событие. Ну, мы еще в конце всех поздравим, скажем. А и вот еще надо с одним событием поздравить по поводу украденных ручек. Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Роствертола. Ну, это, я так понимаю, с вертолетами авиастроительными. Роствертол. Вот это название. Блин, а что они там нюхают, что такие названия придумают. Теперь вот он стал руководителем, председателем совета директоров. Роствертол. Молодец. Не утонет. Пока. А вот Ткачев пообещал полное импортозамещение через 5-7 лет. Ну, видишь, как хорошо. То есть он понимает, что за эти слова не придется отвечать. Он же хитрый. Все воры хитрые люди. И он понимает, что всего через 5-7 лет ничего не будет. Ну, сейчас надо что-то говорить. Почему он сказал про импортозамещение? Потому что правительство продлило продэмбарго для стран, наложивших на Россию санкции. То есть просто зарабатывают бабки. Ну, то есть есть некий Саша Вор, да, у которого есть свой сельскохозяйственный бизнес очень серьезный. И ему не нужны конкуренты. То вдруг чума свиней, у людей свиней режут, то, значит, вот продэмбарго, и поэтому нельзя ввозить те продукты, которые отечественный производитель делает, то есть Саша Вор. Отечественный производитель, так называется. Правительство продлило продэмбарго для стран, наложивших... Я уже сказал, Путин поручил провести оценку обоснованности тарифов по всем видам страхования. Вот чего их так волнует, все виды страхования? Ты знаешь, это просто... Я помню, когда наехал в свое время, будучи зампредом Думы, на... они хотели принять, тогда только планировали закон об обязательной этой автоответственности, да, и я протащил изменения этого законопроекта через Саратовскую областную думу, и это должно было рассматриваться, так как это законодательная инициатива, должно было рассматриваться в Госдуме. Вот мне сроду никогда не звонили с правительства России, мне позвонили изо всех приемных, изо приемных всех вице-премьеров и требовали, чтобы мы это немедленно отменили. Я очень сильно удивился, но послал их, конечно. Такие вот дела. А Путин отменил лидерство Москвы в сфере цифровых технологий. Отметил, а не отменил. Путин не отменил. Путин, наоборот, сказал, Москва – лидер цифровых технологий среди столиц мира. Надо же, интересно, как он, наверное, не был в Токио, наверное, не был в Пекине, да? Это оговорка по Фрейду, да, потому то есть... что это же явное преувеличение, если да. сказать больше. Так что и назвал создание цифровой экономики вопросом национальной безопасности. Вова, как только будет создана цифровая экономика, тебя не будет. И парадокс, знаешь, в чем, Вов? В том, что с тобой невозможна цифровая экономика. Ну, потому что ты якорь, ты тормоз, ты, я не знаю, все что угодно. И твой режим. Поэтому цифровая экономика, новая историческая эпоха, уничтожит вас по-любому. Поэтому вы никак не совпадете. То есть национальная безопасность с точки зрения цифровой экономики уже будет без тебя. То есть если будет цифровая экономика, не будет Вовы. А если будет Вова, то не будет цифровой экономики. Вот как это звучит. Вот так что прошу там в Твиттере напишите вот как раз к этому. Путин назвал создание цифровой экономики вопросом национальной безопасности. Если будет Вова, не будет цифровой экономики. А если будет цифровая экономика, то Вовы не будет. Закон о беспилотниках в России. Процедура не готова. Продавцы в растерянности. Да, вышел уже этот, вступил в действие этот закон. И теперь, если у тебя есть беспилотник, который от 250 граммов, представляешь, то есть нет ничего, до 30 килограммов, его нужно регистрировать в обязательном порядке. А если ты не зарегистрировал, значит 5000 штрафов, и будут тебя ловить. И вот это цифровая экономика. Вот подтверждение Вовиных слов, что если есть Вова, не будет никакой цифровой экономики. Никогда. И глава, цифровая бюрократия. Да, и глава Минкомсвязи назвал нецелесообразным отсрочку закона Яровой на 5 лет. Вот опять цифровая экономика. Вот вопрос. Понимаешь? Цифровая экономика – это прежде всего свобода информации. Причем, всех ее видов, понимаешь? Причем у них еще и штраф назначен в 5000 рублей за нелегальный дрон. Уже да. существует. Пишет. Опа. Госдума отложила рассмотрение закона о наказании за мат в семье, так что еще пока некоторое время можно матом ругаться. Очень-очень так это послабление серьезное. Прокуратура требует, ну мы говорили, посадить лидера Шалтай-Болтай на 2,5 года. Сразу вспомнился хорошая серия из мультфильма «Саут Парк», где дети, сговорившись, решили устроить день непослушания, а каким образом избавиться от родителей. Они написали в полицию, что родители всячески их притесняли, производили некие развратные действия в их направлении. И приехали доблестные полицейские американские по сюжету этого мультфильма, и всех родителей сластали. Ну, дети долго, конечно, не прожили в таких условиях, им захотелось сразу кушать, захотелось там тепла, заботы, а как вернуть уже не могут, потому что закон-то не имеет так быстро обратной силы. И вот они долгое время стояли там, значит, под стенами тюрьмы и выпрашивали обратный вернуть родителей. Там... То есть это может вылиться в России в такую же похожую ситуацию, что когда какой-нибудь ребеночек решит разделаться со своим родителем, он может написать заявление о том, что родитель матом ругался. И вот эта ситуация станет очень реалистичной. Слава, на их Москве тебя целый день обсуждали. Это вы представляете, это я уехал, меня обсуждали целый день. А что будет, когда я приеду? А? Так что все нормально. Лукашенко заявил, претензии Литвы из-за АЭС Белоруссии политизированы. Ну, вот как-то так вот странно, да. Я представляю себя жителем Вильнюса. Ну, там у меня много друзей живет. Вот так. Кто-то из моих друзей, да, ну, Валдос, например, выходит так и понимает, что атомная АЭС, которая никакого отношения к нему не имеет, находится на расстоянии 70 километров. Всего-навсего, представляешь? От его дома. И как раз Росветров в эту сторону. И как это, политизировано или нет? Ну, люди, которые живут в Литве, вот на протяжении, как по железной дороге едешь на Вильнюс, да, это все, которые находятся в зоне угрозы. Причем Вильнюс это не конечная точка. И дальше туда, потому что мы же понимаем, что бывает в таких случаях. И много можно рассказывать, что это очень надежный. Там реактор, который, кстати, дважды стукнули, если помнишь, когда транспортировали. Можно что угодно говорить, но на один вопрос не смогут ответить ни Лукашенко, ни те люди, которые там делают. Литовцам-то это нафига? Ну, они бы сказали там, Литва, вот там половину электроэнергии мы рискуем вместе, мы загоняем вам там. Ну, не половину, грубо говоря, четверть, бесплатно. Вопросов нет. И это предложение. И это предложение можно рассмотреть, можно проголосовать там. Ну, если литовцы готовы, а я уверен, что они не готовы. Потому что свою Ингалинскую ГЭС они уничтожили. Она им не нужна была. Они не хотели жить в опасности. А тут теперь они будут жить вообще и ни за что, ни про что. Так что я не знаю насчет политизированности. В Китае построили первую в мире солнечную электростанцию в форме панды. Да, представляешь, китайцы развлекаются, электростанции в форме панды строят. А вот в Сочи фотографировались с пандой, а оказалось, что это щенок, которого раскрасили под панду. Даже так вот происходит, да. А в Сургуте хирург-проктолог выложил селфи из операционной. Представляешь? То есть, жесть, конечно. Ну, вот... Как бы сказать, фанаты селфи, готовы что угодно делать и даже погибнуть, делая селфи. В Китае нашли останки древних людей-великанов. Ну, китайцы молодцы. То есть все остальные, кто находили этих нефилимов, да, они их уничтожали. Да, и молчали об этом. И молчали, да. Вот сейчас китайцы нашли и всячески это разрекламировали. Но это уже не самые нефилимы, потому что рост их 180-190 сантиметров под 2 метра. Но все равно здоровые. Находили, в общем-то, и большие останки. И они, в общем-то, в Библии описаны и в каких-то других книгах. В общем-то, великаны. Это не сказочные персонажи, и раскопки это доказывают. Но официальные археологи ни в одной стране мира никогда не решались об этом где-то заявлять. А здесь вот официальное заявление. Да, потому что китайцам пофигу. Здесь какие-то договоренности, так сказать, об истории эволюции, да? А Китай в эти договоренности, я так понимаю, участия не принимает, поэтому они там и раскапывают, не пойми что. А если пройдет такая информация на официальном уровне, то... Всю историю придется переписывать заново, и все исторические факты, которые считаются незыблемыми аксиомами, могут быть подвергнуты серьезным сомнениям, а это уже повлияет на политическую окраску вообще в мировом. Ну вот эти великаны 5000 лет назад жили, вот это, в данном случае, то есть уже, так скажем, в библейские времена, так можем назвать, то есть и те... Голиаф, тот Голиаф, который дрался с Давидом, да, вернее, Давид с Голиафом, Голиаф не дрался, не он вышел просто, там, думал, сейчас воина какого-то дадут, а там паренька такого который ему из пращи камешком в глаз стрельнул. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что это, в общем-то, существовавшие на тот период существовавшая раса, может быть. Я не знаю, как их назвать. Понимаешь? И поэтому вот сейчас не знаю, как будут тут объясняться с этими великанами. А на Мадагаскаре нашли останки древнейшего гигантского крокодила. Очень похож он на тираннозавра, но это крокодил. Тоже интересно будет почитать. Опасный астероид приблизился. Что ты хотел про крокодил? Я дополню, что это одно из немногих млекопитных. Нет, это даже скорее рептилий. Да, это рептилия, которая сохранилась еще со времен эпохи динозавров, которые вымерли, а вот крокодилы... Крокодил, конечно, это очень древнее существо. Как выяснилось, кистеперые рыбы живы, да, и если вдруг какое-то лохнесское чудовище вылезет, тоже никто не удивится, потому что, ну, остались на Земле существа, которые более древние, чем... Само человечество. Да, ну, какое человечество, чем тот вид динозавра, к которому причисляют лохнесское чудовище. Крокодил древнее все равно, понимаешь? А они есть, их полно. Опасный астероид приблизится к Земле через неделю. 260 метров он пройдет на расстоянии. Ну, 20 расстояний, таких как Луна. Ну, в общем, у нас пролетали и ближе гораздо. Между Луной и Землей пролетали. Но обычно, когда идет астероид, он тащит еще что-то с собой. Причем иногда это то, что он тащит, летит не за ним, а перед ним. Так что вполне возможно, что период, когда он будет пролетать 23 июня, что-то свалится помимо. Ну, в смысле, он пролетит мимо, а что-то свалится на нас. А вот НАСА протестирует систему изменения орбит астероидов. Вот это, конечно, интересная штуковина, но как бы такое тестирование не привело к тому, что что-то пойдет не так, и астероид, который бы пролетел мимо, свалится в конце концов на нас. Такое, это, кстати, еще один вариант апокалипсиса, да, то есть там спрашивают, какие варианты. И вот астероид попал, он же может не просто попасть, его могут начать отворачивать. Так вот они об этом и заявляют на днях из американского аэрокосмического агентства НАСА. Они анонсировали скорый испытание новейшей технологии астероидной защиты, предназначенной для отклонения. Да, я про это говорю. То есть, если вдруг что-то пойдет не так, так что ждите Джона Графтона, как в том фильме, эта штука прилетит к нам. Вот подросток совершил перелет из Лондона в Лагос, спрятавшись в шасси. Вот если бы он летел обратно, я бы понял, то есть, ну, из Нигерии в Лондон, да, я все понимаю, но зачем из Лондона в Нигерию, причем с таким риском? Он бы попросил, его бы выслали на халяву совершенно, а он летел в 747-го нигерийского Боинга в отделе шасси, и обычно люди замерзают там, а если они не замерзают, то потом, когда он выпускает шасси, выпадают. С подростком ничего этого не случилось, он не замерз и не выпал, представляешь, какой молодец. Вячеслав, так, ну что, давай, уже, да, давай прочитаем донаты. Давай. Так. Смотрим. А куда? Куда они? Угу. Донат. Это дедушка Белковского. Мы вчера остановились на донате от Надежды. Да, Александр Филов. Ой, не могу прочитать. Александр Филипповский. Филипповский, да. Респект. Да, спасибо. 10 тысяч. Так. Парт взнос. Снежок. Спасибо. Прощание мытой России. Может быть, за хребтом Кавказа не будет мучить Сердюков. Михаил Лермонтов, спасибо. Да, хотел напомнить, что по поводу сегодняшней даты вы что-то хотели сказать. А, да, мы хотели сказать, что 122 дня остается, что 5 ноября не за горами, но мы надеемся, что все-таки все начнется гораздо раньше, чем 5 ноября, а 5 ноября просто закончится, останется просто фейерверк запустить. Потому что все уже назрело, и я думаю, что в начале сентября начнутся мощные протестные действия, забастовки и все остальные вещи, которые мы с удовольствием поддержим. С удовольствием поддержим. Михаил Лер, Олег присылает Марку Гальперину 1000 рублей. Спасибо. Валерьян из артподготовки. Скажите, пожалуйста, сколько должен получать металлург по зарплате, когда фактически получает от 36 до 50 тысяч? За 8 лет работы перенес 2 операции. Работа тяжелая, здоровье отдаем металлургии. Ну, Валерьян, во-первых, две вещи. Вот на раннем этапе пока ничего не изменилось, да, вот пока так, конечно, минимальная зарплата за такую работу должна быть не менее $4000, это однозначно совершенно. А вообще в ближайшем обозримом будущем должно быть так, что люди не должны выполнять такую работу. Эту работу везде уже выполняют машины. Люди должны получать достойное вознаграждение, и все. То есть нам говорят, а что делать, люди лишатся работы. А зачем она им нужна? Им работа нужна или им нужно достойно жить, достойная жизнь? Работу они сами могут себе, так сказать, сделать, сами ее создать, если у них будет достойное содержание. И сейчас об этом идет речь, что скоро работа будет только у избранных, у каких-то творческих людей. Когда будет такое количество машин, какие же люди? И зачем людей-то вот в горячем цеху уничтожать? Люди – это самое главное. Я говорю, пока мы не создали мощный искусственный интеллект, люди вообще – это основной ресурс. Мозги – основной ресурс. Любые человеческие мозги, которые и руки, которые держат гаджет. Один и тот же вопрос. Третий раз я оставил ссылку на ВК с открытым вопросом и там же ником. И самое главное, там был про месть. Мне все-таки ждать ответа. Ты да, запомни это. ОБС Курей. Да. Да. Вот Константин присылает помощь и говорит, сделаем одной из целей революции укоренение в обществе принципа, что мужчина глава и кормилец семьи. В будущем хочу быть отцом своего ребенка, а не просто быком-осеменителем и рабочей лошадкой. Ну, Константин, мир развивается таким образом, что семья уже никогда не будет такой же, как прежде. Это капиталистическая семья, поэтому, безусловно, будет равенство полов, безусловно. Семья вот не будет тем браком патриархальным, к которому мы привыкли, это совершенно точно. И хотим мы этого или не хотим, ничего от нашего в данном случае желания не зависит. Также она будет трансформироваться. Какая она будет, я не знаю. Но я думаю, что технологии здесь сыграют главную роль. Валерий из СПБ присылает помощь. Спасибо большое, Валерий. Спасибо. Многодетный такой ник. Вячеслав, пожалуйста, поддержите группу артподготовки из Краснодара, в том числе Наталью. Очень сильный и умный человек. Вы напишите, чем поддержать, мы поддержим. Ты свяжись тогда, Андрюш. Да. Хорошо, спасибо. Татьяна, Петербург, присылает помощь. Вячеслав, вам нужно отдохнуть, выглядите уставшим, не обращайте внимания на троллей, которые провоцируют вас на эмоции. Спасибо. Да нет, нормально, все, я не устал. Я, может быть, чуть-чуть так выдохнул и сдержаннее себя веду немножко. Шаровая молния присылает помощь и опросил через контакт более 10 тысяч человек, а мальцы знает человек 15. Причем за этих 15 почти никто не готовится, просто ждут. Вот она реальная картина. Не знаю. Я, может быть, вы на таких 10 тысяч напали, но я не знаю, как можно, честно, через контакт опросить 10 тысяч человек. Это очень много. Я где бы ни бываю, если встречаюсь с 10 тысячами человек, вот просто на улице, ну, как минимум сотня ко мне подходит, здоровается из 10 тысяч. Как минимум. Ну, или я слышу, там, если кто-то стесняет, говорит, вон Мальцев идет, там, и так далее. Там, или так показывает. Поэтому... Это своя статистика. Да, если вы ВКонтакте людей видите, я думаю, там их должно быть еще больше, чем просто на улице. Те, кто знает Мальцева, потому что в интернете Мальцева знает больше, чем на улице. Северяночка присылает помощь и напоминает, что в Архангельске 9 июля одиночный пикет из 13 до 16 на площади Ленина 9. Гуляем, как обычно, в 14 часов у Писахова. Да, хорошо. 9 июля с 13 до 16 одиночные пикеты, площадь Ленина 9. И прогулки в 14 у Писахова. Очень хорошо. Надо все эти вещи, так же, как раньше, то есть показывать фотографии, рассказывать, где, когда прогулки. Строка, Володь, повесь строку с прогулками. Когда, где. Тарас 5-10 присылает помощь. Здравствуйте, Вячеслав. Харьков с вами. У нас в стране есть интересная партия. Идеология 5-10-5% налог с покупки. 10 единого соцналога. Как вам такая идея налогов? А мы обсуждали это, и причем с вашими, так сказать, адептами. В общем-то, тоже неплохая форма. тоже относится к новой форме. Ну, мы вообще против налогов. Это Горбарик присылает. Горбарик. Горбарик, извините, присылает помощь 6000 рублей. Вот он, на революцию, марку или на ваше усмотрение. Спасибо. Татьяна. Татьяна присылает помощь Вячеславу. Украинские националисты за вас. Разом. Переможем. Спасибо. Ну, давай на этом закончим, наверное. Мы завтра, давай тогда, а то мы обещаем каждый раз все прочитать. Надо завтра взять и старые, и все прям с этого и начать. Прочитать донаты и ответить. Спасибо, что вы нас смотрите. Я надеюсь... Спасибо. Да. Революция не требует доказательств. Да. Спасибо. До свидания. Пишет, Навальный тоже сбежит. Никто никуда не бежит. Мы делаем так, как удобнее для нашего дела революционного, и все. Как будет Навальный делать, я не знаю. Завтра, я так понимаю, должен выйти из тюрьмы, и он решит, как ему поступить. У нас разные немножко методы, но цели и задачи одинаковые у нас. У нас цель и задача, чтобы в России была народная власть, нормальная, человеческая, та власть, которую хочет народ, реально хочет, а не 37-й год с Вовой. Поэтому каждый выбирает свой путь. Марк выбрал один путь, я выбрал другой, Навальный третий и так далее. Каждый идет своим путем, но мы идем к единой цели, и мы придем к ней. Спасибо, что вы нас смотрите. Еще раз поздравляю вас с 5 июля 2017 года. 122 дня осталось. До свидания. До свидания.